«Сейчас Иваны пойдут в атаку», — сказал он. «Обычно они идут сплошным строем, иногда за танками. Держите линию обороны. Если попытаетесь удрать или доведете дело до рукопашной, вам конец. Они сыты, и им тепло. А в нашем состоянии драться станет только ненормальной. Не пускайте их в траншеи, меняйте магазины вовремя, а лучше раздобудьте себе больше оружия, зарядите его и положите рядом. В бою обычно не хватает 1-2 патронов, чтобы остаться в живых». «По-моему, он ничего не боится», — сказал Ральф, глядя вслед сталинградцу, который уже инструктировал других новичков. «Я тоже ничего не боюсь», — ответил Отто, закуривая очередную сигарету. «А он, наверное, думает, что если суждено было выжить в Сталинграде, здесь ему ничего не страшно. Он, Нейбах, тоже воевал с 39-го года, и что? Его время пришло, несмотря на все заслуги». «Странно, а я дрожу весь. Ральфа действительно колотило от холода и от страха перед ближним боем. Выпей. Интересно, не будь у нас шнапса, насколько бы сократилось количество героев войны?» «А русские тоже перед боем пьют алкоголь?» — спросил Ральф, сделав 2 или 3 обжигающих горло глотка. «Конечно пьют, Ральф. Кому охота лезть под пули на трезвую голову? Кстати, а вот и они». Цепь наступающих была уже хорошо различима. Все отчетливее слышался лязг танковых гусениц. И Ральф наконец понял, что имели в виду ветераны, когда говорили про мороз по коже и встающие дыбом волосы. Вид надвигающихся железных чудовищ внушал ужас и паническое желание убежать с передовой, скрыться в лесу, предать к чертовой матери все на свете, но выжить. Выжить хотя бы сегодня, а завтра. А завтра, может быть, хватит мужества не дрогнуть, но он не убежал. Он принял единственно правильное мужское решение и тем самым, скорее всего, лишил себя завтра. Но как воевать, если у тебя нет завтра? Зачем? В чем великий смысл того, что сейчас будет происходить? Мысли одна неуместнее другой лезли в голову ефрейтора Мюллера, а между тем наступающие уже были на расстоянии прицельного выстрела. Фланговые батареи дали залп, один танк завертелся вокруг своей оси, остальным все было нипочем. Второй залп также не принес особых результатов. Т-34 выдерживали прямое попадание 75-миллиметровых снарядов, но, как артиллерист, Ральф знал, что по танкам работали орудия большего калибра. Вражеские танки, напоминающие разъяренных быков, огрызались в ответ осколочными снарядами, пытаясь нанести наибольший урон на флангах, против которых действовали основные силы Красной пехоты. Ральф уже видел лица наступающих. И удивился, люди, бежавшие к нему с винтовками и автоматами наперевес, скорее напоминали монголов, чем русских. «Наверное, те самые сибирские полки», — машинально подумал Ральф. Почти никто не расслышал команды «Огонь», но стрельба началась практически одновременно. Боеприпасы не экономили, оттого и 5 минут не прошло, как отовсюду послышались отчаянные крики, в которых звучали просьбы поделиться патронами. Ральф не успел воспользоваться советом ветерана и старался вести огонь прицельно и экономно. Атака русских остановилась. Они откатились назад, оставив на поле боя 6 танков, 1 сотню убитых и раненых. Вновь заработала артиллерия. У соседа Ральфа по окопу оторвало руку, а от взрыва ствол его винтовки Маузер завязало узлом. Ральфу стало казаться, что все происходящее не более чем дурной страшный сон. Он уже не обращал внимания на гибель товарищей и особенно на то, как они погибали. Надо было раздобыть запасное оружие и убедиться, что оно заряжено и готово к бою. Очередной атаки не миновать, а значит, не избежать столкновения с врагом лицом к лицу, а выжить нужно во что бы то ни стало. Ральф даже проверил, не потерял ли нож, и, удостоверившись, что нет, сунул его за голенище сапога. А готов ли я применить его в бою? Нет, не готов, но холодное оружие под рукой не помешает. Русские были уже на расстоянии 150-200 метров, то есть дистанции вполне достаточной для того, чтобы вести прицельный огонь из МП-40. Ральф целился, нажимал на курок, менял магазины. Он не понимал, отчего так трудно попасть в эти фигурки, которые издалека отличались от мишеней лишь тем, что двигались, раскачивались и время от времени вели ответный огонь с колена. На левом фланге противник достиг траншеи. Там же его танки успели подавить артиллерию и теперь утюжили окопы. Тигры так и не появились. Через несколько минут наступающие русские и обороняющиеся немцы стреляли друг друга в упор. Немолодой усатый солдат в ушанке уже готов был спрыгнуть в окоп, но Ральф успел его уложить. К несчастью для себя, в горячке и со страху он выпустил в русского все патроны и теперь лихорадочно и безуспешно пытался сменить магазин.